Сказка о таракане-подвижнике. Таракан 40 лет гулял за печью, вот и выгулял он на белый свет. Северная песенка «Небылица в лицах». В некотором царстве, в некотором государстве, в некой святой обители, кои мы в глаза не видели, а токма они от людей слыхали, жил-был мних, имел много книг, только не читал он их и не знал, что в них, а ел на них да спал на них. И была у того мниха книга, и держал он ее, как благочестивому иноку устав велит, в святом углу, рядом с иконами. Вот только редко он сию книгу в руки брал, даже не то, чтобы ее почитать, а просто, чтобы пыль с нее стереть. Лежала себе книга в святом углу, лежала, пылилась. Однако не зря говорится, свято место не бывает пусто. Вот и поселился под корешком книги рыжий усатый таракан, из тех, которых у нас прусаками называют, в Пруссии же, говорят, величают русскими тараканами. А так ли это на самом деле, не знаю, народ так бает. Побываете в тех краях, потом расскажете, вправду ли в Пруссии наши тараканы, прусаки, русаками зовутся. Или не стоит мне впредь людям на слово верить. Вот жил себе таракан под корешком книги, жил-поживал, вкушал переплетный клей, да на досуге предавался раздумьям. Отчего бы-то мне, таракану, такая судьба выпала? Собратья мои жирные и усаты, а прозябают на грязной кухне или в запечье. Зато я живу в иноческой келье. Да что там? В самой книге. Чего б мне сие? Призадумался таракан, пошевелил, если не мозгами, то кусами. И, кажется, начал догадываться. Видно потому это, что не таков я, как все прочие тараканы. И даже эти двуногие, которые здесь живут и именуют себя иноками и божьими служителями, куда им до меня? Они заботятся и молвят о многом. Я же обитаю в безмолвии и уединении за корешком книги. Яко истинный затворник, и ежедневно вкушаю от ее страниц, можно сказать, живу ею и питаюсь. Кто из подвижников подобен мне? И потому должен я явить себя миру, да узрят все живое воплощение истинного благочестия, да поклонятся мне. Тут и выпал таракан из-под книжного корешка на белый свет, и давай усами шевелить, мол, приидите, народы, да узрите меня. И первым узрел его мних, тот, что имел много книг, только не читал их. Возможно, потому и принял он великого подвижника за обыкновенного таракана, и, возопив, ах ты, супостат окаянный, прихлопнул его ладонью. Тут, как говорится, таракану и славу поют, и усов от него не осталось. А мних, который имел много книг, да не знал, что в них, снял книгу с полки, стер с нее пыль, перелистал, да и положил обратно. Когда же он ее читать возьмется, сказка новая начнется. Аудиокнига представлена порталом Предания.ру, самым крупным православным мультимедийным архивом в Рунете.